Джордж Гордон Байрон. Отрывок. Когда б вновь вынесла меня волна реки к первоисточнику блаженства и тоски, я не поплыл бы вновь меж теми берегами, что пожелтевшими усеяны цветами, пускай бы, как теперь, текла река часов, сливаясь с множеством безвестных ручейков. Но что такое смерть? Покой сердец, гробница и целое того, чего мы все частица? Ведь жизнь, видение, лишь то из бытия, мне кажется живым, что взором вижу я, и мертвыми считать отсутствующих можно. Для сердца мысль о них мучительно тревожна, воспоминания в час отдыха ночной окутывают нас печали пеленой. Но да, они мертвы и холодны, едва ли мы вновь увидим их, какими раньше знали. Они изменчивы, а если и хранит воспоминание тот, кто нами не забыт, мы все ж разлучены. Лежит ли между нами земля, простор морской с шумящими волнами, или земли и моря, пока в своих гробах в один бесчувственный мы не сольемся прах? И кто они, жилищ подземных населенья, миллионы мертвецов, что стали жертвой тленья, тысячелетий пыль, покрывшая собой все то, на что ступал или ступит род людской? Полна обитель их молчанием глубоким, и там живут они по кельям одиноким, или есть у них язык, сознанье бытия их бездыханного, что в мрачном напряженье безмолвию полночи подобно? О, земля! Где опочившие? И для чего рожденье? Усопшие твои наследники, а мы — зыбь на поверхности. Среди могильной тьмы ключ от глубин твоих, и служит гроб вступлением, преддверием в твой чертог с громадным населением. Войдя туда как дух, я суть земных веществ там в превращениях постиг бы несказанных и видел чудеса, и ныне бездыханных открыл бы тайну избранных существ.